Не знаю, что со мной. Не знаю, что со мной. Так в жизни раз бывает. В руках дрожит письмо, и сердце замирает. В висках тревожный стук. Вес тела пропадает. В глазах темнеет вдруг. Во рту пересыхает. Я развернуть спешу твоей души послание. Конечно, я хочу и жду с тобой свидания. В письме твоем ответ. Да, любишь, жаждешь встречи. Быть может, на обед. Быть может, в этот вечер. Потом меню расклад. Холодная закуска, суп легкий из цыплят. И утка, как нагрузка. Десерт нас ждал такой. Мороженое с ромом. Арбуз в кусках с халвой. Фруктовый торт с ликером. Куда меня несет? Какого чувства вести? Или то сухой отчет о кулинарном съезде? Все потеряло смысл. Все стало фантастичным. Как будто ливень смыл с земли реалистичность. Как будто ураган со страшной силой Бога в огромный котлован всех покидал у Бога. Как будто бури, шквал морской волны армадой на сушу набежал, разрушив все преграды. Я на планете вдруг вдвоем с тобой остался, но блюд редчайших круг совсем не уменьшался. И в волнах пиршества, любовь благословляя, к истокам божества молитву посылая, мне захотелось в ночь через забор с навесом ворваться в дом и прочь бежать окольным лесом. Ты на моих руках. Над нами звезды в небе, роса лежит в полях, на непожатом хлебе. Хочу с тобой в пургу сквозь снежные завалы бежать через тайгу, через ледяные скалы. Ты выбилась из сил. По пояс снег глубокий, и я б тебя тащил, не ведая дороги. На шхуне я хочу морской волной накрытой с тобой плечом к плечу штурвал держать разбитый, сигналы маяка ловить вдали тревожно, за помощь рыбака благодарить как должно. Голодный и босой, во рту без корки хлебной, искать хочу с тобой косяк земли прибрежной. И пусть кругом песок, и желтый блеск пустыни, воды на всех глоток, вдали оазис синий. Я отыщу тот путь, что приведет нас к цели. Ты не забудь пески, не забывай метели. Про жизнь не забывай, она проходит мимо, не всех пускает в рай, шлет в ад неумолимо. И что нам суждено, давай как вызов встретим. С невзгодами грешно дружить на этом свете. И потому во льдах, в тайге, вдали от дома, хочу я быть всегда твоей звездой ведомым. К столу не приглашай, пусть унесут соленья. Послушаем давай мои стихотворения. 2010 год.